Султан хмуро одергивал нетерпеливого визиря. Трава, которая растет слишком быстро, никнет от собственной тяжести. Если беспорядок воцарился даже в диване, то могла ли быть речь о порядке в державе? Восточные провинции, где зверолюты Ферхад-паша, уничтожая бунтовщиков, вырубил даже грудных младенцев, восставали беспрерывно, тянулись к Кызылбашам. Из Египта пришлось вернуть в Стамбул Мустафа-пашу, за которого назойливо хлопотала Сулейманова сестра Хафиза, и теперь там снова возродилась мамеллюкская угроза. Великий визирь Пири-Мехмед все чаяния возлагал на закон, а нужна была еще и сила. Государственную печать должна держать рука, которая так же умело держит и меч. Но где она, та рука? Пири-Мехмед, взяв себе Тахалус Рэмзи, то есть загадочный, сочинял мистические стихи, находя в них убежище для своей усталой души. На диване, рядом с молодым султаном и полными сил сорокалетними визирями, он выглядел изнеможенным, равнодушным, старым. Сулейман всякий раз становился свидетелем ожесточенных столкновений между Ахмед-пашой и великим визирем. Два султанских зятя, Мустафа-паша и Ферхад-паша, выжидали, чем все это кончится, хотя каждый из них готов был, улучив момент, прыгнуть и вырвать державную печать из старческих рук Пири-Мехмеда. 40 лет — рубеж для мужчины. Если ничего не достиг, уже и не достигнешь, ибо добывается все в жизни саблей, а саблю рука держит лишь пока крепка. Кто сравнивает гнилое высокое дерево с деревом, укрытым густыми ветвями? — восклицал Ахмед-паша, запихивая себе за широченную спину чуть не с десяток парчевых султанских подушек. Если у человека меч уже не может быть мокрым от крови, ни даже от пота, то как может такой человек держать в руке державную печать? Я — повод, коего слушаются верблюд и всадник, — спокойно отвечал великий визирь. А кто ты? А я тот, кто разрубает поводья и лишает тебя сна. «Где ты оставил свиней своей матери?» Намекая на христианское происхождение этого «энджнеби-чужака», язвительно спрашивал Пири-Мехмед. «Они пасутся со слами твоей матери, и когда мы пойдем на пастбище, то увидим тебя среди них». Ибрагим, сопровождавший султана повсюду, на диване не вмешивался в распри, был сдержан и внимателен со всеми. Сидел тихо, только слушал, учтиво улыбался, изо всех сил выказывая незаинтересованность. А сам тревожился больше и больше, чувствуя, что вскоре должно произойти нечто важное. Но где и что, не знал даже он, поскольку Сулейман не делился своими намерениями ни с кем. Может, с Хурем? Но она оттолкнула Ибрагима грубо и безжалостно. С Валиде? Слухи противоречили и этому предположению. После Родоса Сулейман сделал для Валиде единственную уступку. Вернул в Стамбул чобана Мустафа-пашу. Но все равно следовало заручиться поддержкой султановой матери, ибо только она знала тайну Хурем, и так же, как и молодая султанша, держала судьбу любимца султана в своих руках. Ибрагим попросился через Кизляр-агу на разговор к Валиде, и султанская мать приняла его уже на следующий день. Но когда он начал было о том, как подарил когда-то для баб-ус-Саады рабыню-украинку, глянула на него внимательно, шевельнула темными устами почти презрительно.